Честно говоря, меня поразило, что никто в киногруппе, ни оператор, ни второй режиссер, ни художник, меня как бы и не узнали. Мы сидели с Ларисой в режиссерской комнате в углу, и я с изумлением слушал, как они все дружно и вдохновенно сочиняли какие-то сценки и эпизоды, не имеющие никакого отношения к фабуле моего сценария. И обсуждали, кто из актеров будет играть в этих эпизодах. Затем пришел Ризо Эсадзе. «Вот», — сказал я ему, показывая на Ларису и гордясь своей находкой, — «это будущая русская Катрин Денев. Она должна играть нашу Соню». Ризо посмотрел на Ларису, потом на меня, и вся его творческая группа воззрилась на меня, как на недоразвитого. И дело было не только и не столько в том, что я нарушил негласную режиссерско-авторскую конвенцию о выборе актеров и актрис, а в том, что, судя по моему выбору актрисы, я вообще ничего не смыслю в их совместном гениальном видении будущего фильма. Конечно, я в тот же день уехал в Москву и никогда больше не появлялся в этой киногруппе. Ни на съемках, ни на монтаже. Да меня и не звали. И только в конце 1975-го Фрижетта Гургеновна Гукасян вызвала меня телеграммой на заседание худсовета Ленфильма. Развод по-киношному. Стенографический отчет. Ленфильм. Заседание художественного совета. 23 июня 1975 года. Повестка дня. Обсуждение кинофильма «Любовь с первого взгляда». Стенограф Кучурина, Ленинградское бюро съездовых стенографов. Ризо Эсадзе, режиссер фильма. «Мы сейчас покажем вам вещь, которую с волнением делали на протяжении года. В спешке, в мучениях. У нас еще нет титров, не успели их сделать. И песня записана не очень хорошо. За те огрехи, которые сделали, простите. Приступаем к показу фильма». Просмотр фильма. Гукасян. После просмотра. Кто желает выступить? Михайлов, режиссер. Мне чрезвычайно понравилась картина. Она меня взволновала. И я уверен, что мы имеем дело с самобытным произведением искусства. Актеры создали новое ощущение того братства, того удивительного сплава, который олицетворяет собой наш народ, состоящий из многих национальностей. И то отсутствие границ между людьми, которое свойственно Тбилиси особенно. Мне дорога эта картина, хотя у меня к ней есть претензии. В ней есть сцена уличного актера, который пересказывает Отелло. Эта сцена инородна, эта сцена физиологична, а картина поэтична. Кроме того, система титров себя не оправдывает, она лишняя. А в остальном это произведение искусства, которым мы будем гордиться. Кашеверова, режиссер-постановщик. Что Ризо талантливее и изобретателен, это известно. Но в картине много затянутых сцен. Например, сцена резания барана, которая сама по себе может быть и, а может и не быть. В картине есть повторы, и тогда она становится скучнее, длиннее, ослабевает интерес. Прекрасные актеры. Я влюбилась в грузин. Но нужно посмотреть, чтобы не было длиннот, чтобы не уставать от интересной работы художника и оператора. Абрамов, режиссер. Эта картина очень талантлива, интересна,